Глава 9. Совсем не ангел. Время уже подбиралось к 8, и Лайза неохотно остановилась у фонтана, выполненного в форме изящных лепестков. Она стояла там, прикурив очередную сигарету, оглядываясь вокруг так, чтобы никто из преподавателей, особенно директор, не заметил ее. Хилкрест снова жил своей привычной жизнью. Студенты в идеально выглаженной униформе стайками заполняли кампус, кидая на Лайзу удивленные взгляды. Она знала, что привлекает внимание, но едва ли это ее волновало. Сегодня ее утренний облик резко контрастировал с миром дорогих костюмов и приглаженных причесок, которые окружали ее. Она была облачена в массивные кожаные ботфорты от «Доктор Мартинс», черные шорты с высоким поясом, которые она заняла у своей подруги Анжелы Стивенс, и объемную черную футболку с принтом. Ее шея была увешана золотыми цепочками, браслеты на запястьях поблескивали шипами, а два небрежных хвоста, в которые были собраны ее волосы, лишь подчеркивали тот факт, что Лайза явно не спала всю ночь. Все это выглядело как вызов окружению, как воплощение ее новой, смелой и дерзкой версии, резко отличавшейся от той голливудской Барби, какой она была в начале своего обучения. Лайза поглядывала на мемориал, построенный в честь Донателлы Гилсон. Все в Хилкресте помнили ее исчезновение. Еще утром ее видели на территории университета, а затем она просто растворилась, словно под землю провалилась. Никто не мог понять, куда она делась, и по кампусу начали циркулировать самые мрачные слухи. Но Лайза знала правду. Донателла Гилсон действительно была под землей в подвале заброшенного спортзала, который давно обещали снести. Лайза вновь затянулась, выпуская струю дыма и пытаясь не думать о том, как сильно изменилась ее жизнь. Бывшие подруги теперь казались далекими и чужими. А она? Она превратилась в кого-то совершенно другого. Ее вечные вечеринки и побеги от реальности сделали ее сильнее, но при этом и измотали. Когда очередной клубок мыслей уже готов был окутать ее с головой, Лайза заметила, как к воротам подъехало желтое такси. Она сузила глаза и, чуть приподнявшись на носочки ботфортов, увидела, как из машины выбралась Анжела Стивенс. На ее лице застыло выражение усталости, словно она только что пережила бурную ночь. Ее каштановые волосы торчали в разные стороны, одежда была грязной и помятой. Белая футболка была измазана пятнами, а джинсы выглядели так, словно их намочили. Макияж расплылся, делая ее лицо почти неузнаваемым. Все это говорило о том, что ночь у Анжелы была действительно яркой и далеко не трезвой. «Черт возьми, Анжела!» — пробормотала Лайза, бросая сигарету на землю и решительно направляясь в сторону такси. Она понимала, что если директор или кто-то из преподавателей заметит Анжелу в таком состоянии, последствия будут серьезными. Исключение на последнем курсе — это позор и потеря статуса, которую Лайза ни за что не могла допустить для подруги. Подойдя ближе, Лайза быстро схватила Анжелу за руку и потянула ее. «Быстро сюда!» — прошипела она. «Если кто-то из руководства увидит тебя в таком виде, тебе не поздоровится. Держись, я заплачу за такси». Анжела, морщась от света и пытаясь удержаться на ногах, кивнула в знак согласия, явно не имея сил на возражение. Лайза, сунув руку в карман своих шорт, выудила из него немного мятых купюр и протянула их водителю, который ждал с вытянутой рукой. Убедившись, что расчет окончен, она помогла подруге спрятаться за фонтаном, где они могли переждать эту нелегкую утреннюю встречу. «Ты в порядке?» — тихо спросила Лайза, смотря на изможденное лицо Анжелы. Та лишь тяжело выдохнула, не в состоянии ответить, и откинулась на холодные мраморные лепестки фонтана. «За километр несет виски!» Яростно прошипела Лайза, схватив Анжелу за руку и почти насильно потянув ее в сторону общежития. Она старалась действовать быстро, не привлекая лишнего внимания. Подошва массивных ботфортов Лайзы громко шаркала по асфальту, пока она волокла за собой подругу, которая едва держалась на ногах. Ее единственная цель — как можно скорее укрыть Анжелу в их комнате, прежде чем кто-нибудь заметит ее состояние. Когда они уже почти добрались до входа, массивная деревянная дверь с треском распахнулась. Навстречу им вышли Пасифика Шерон и Линда Кристал. Обе выглядели совершенно безупречно. Пасифика была одета в элегантный приталенный форменный пиджак и юбку с высокой талией, подчеркивающую ее стройную фигуру. Линда с небрежными рыжими косичками, которые блестели на солнце, выглядела в расслабленном наряде. Легкий кашемировый свитер бежевого цвета и темные джинсы от Гуччи дополняли ее образ. Лайза скользнула взглядом по их одежде. На их фоне она и Анжела выглядели как воплощение небрежности, помятые, грязные и вымотанные после бурной ночи. Это было странное ощущение — стоять напротив своих бывших подруг, которые когда-то считались ее ближайшим окружением. Сейчас Лайза понимала, как сильно она изменилась, а, может быть, просто потеряла себя. «Чего вылупились?» — с вызовом крикнула Лайза, глядя на Линду и Пасифику. Ее голос прозвучал громко и резко, как будто она пыталась защититься от их взглядов. Пасифика с Линдой переглянулись. В их глазах не было злобы или пренебрежения, скорее жалость. Лайза ощутила острый укол раздражения. Эти 2 года назад она была в центре внимания, во главе элитного общества, и терпеть подобные взгляды просто не могла. «Тебе помочь?» — неожиданно спросила Линда, мягко кивнув в сторону Анжелы, которая казалась готовой свалиться с ног. «Справлюсь сама!» Язвительно бросила Лайза, даже не пытаясь скрыть раздражение. Она быстро проскользнула мимо, когда Линда придержала для них массивную дверь. Благодарить ее Лайза не собиралась. Слишком много гордости мешало ей на это решиться. Внутри было тихо. Консьерж, седовласый мужчина с холодным выражением лица, смотрел на них с легкой настороженностью. Лайза старалась сохранять спокойствие, хотя внутри все кипело от злости. Она буквально запихнула Анжелу в лифт, который они с трудом успели поймать. Подруга тяжело рухнула на пол кабины, громко стукнувшись о металлическую стенку. «Все нормально, она просто споткнулась», — наспех проговорила Лайза, бросив обеспокоенный взгляд в сторону консьержа, который уже привстал из-за стойки. «У нее слишком высокие каблуки», — добавила она с фальшивой улыбкой, надеясь, что мужчина перестанет их подозревать. Как только двери лифта закрылись и кабина тронулась вверх, Анжела начала мычать что-то неразборчивое себе под нос, а Лайза, сверкая от гнева, прижала пальцы к вискам. Ей отчаянно хотелось дать Анжеле хорошего пинка. Как она могла так подставить ее? Лайза понимала, что вечеринки — это весело, особенно когда у тебя есть возможность забыть о проблемах на выходных. Но появиться в таком виде в понедельник накануне важного университетского мероприятия — это было недопустимо. Лайза быстро вытащила телефон и начала набирать сообщение Нейту Ньюману. Она не знала, как справиться одна, но с его помощью, возможно, все пройдет гладко. «Нейт, мне срочно нужна помощь. Анжела напилась. Нужно как-то ее спрятать до начала занятий. Ты можешь подойти к нашей комнате?» Когда лифт наконец остановился на их этаже, Лайза выдохнула с облегчением. Она молилась, чтобы в коридоре никого не было, потому что если хоть кто-то увидит Анжелу в таком состоянии рядом с ней, репутация Лайзы будет окончательно разрушена. Ее статус светской львицы и новый рок-звезды уже начинал угасать, но потерять его полностью она не могла себе позволить. Двери лифта открылись. Лайза напряженно вглядывалась в пустой коридор, благодаря судьбу за то, что сейчас здесь никого не было. Протолкнув Анжелу в сторону их комнаты, Лайза закрыла за собой дверь и глубоко вздохнула. В комнате Лайзы и Анжелы царила хаотичная роскошь, переплетенная с легкой небрежностью, характерной для студентов элитных учебных заведений. На стенах висели постеры с изображениями легендарных рок-групп, контрастирующие с изящными полками, уставленными парфюмерией. Шкафы из темного дерева были заполнены дизайнерской одеждой, включая вечерние платья и спортивные костюмы. На полу лежал белоснежный ковер, настолько чистый и пушистый, что на нем, казалось, не ступала нога человека. Анжела, пошатываясь, добралась до своей кровати и рухнула на нее, не заботясь о том, что ее грязные туфли оставляют следы на безупречном ковре. Лайза мгновенно вспыхнула. Ее лицо исказилось от ярости, и, подбежав к подруге, она грубо схватила ее за футболку, буквально поднимая Анжелу на ноги. «Ну-ка, стоять!» — прошипела Лайза, срываясь на крик. «Пошли, я тебя освежу. Будешь знать, как напиваться до такого состояния». Она тащила Анжелу в ванную с такой силой и злостью, что, поймав свое отражение в зеркале, на мгновение не узнала саму себя. Гнев перекосил ее черты, и Лайза ощутила странное дежавю. В отражении сверкнули зеленые глаза. В них, наполненных жестокостью, она на секунду увидела Линду Кристал. Ту самую Линду, которая безжалостно убила Донателлу Гилсон в тот роковой день. Лайза замерла, потрясла головой, и перед ней снова возникло ее собственное отражение. Кореглазая блондинка, красная от ярости, но все еще она. Она включила холодную воду и, не раздумывая, окунула голову Анжелы под мощный поток. Холод тут же сделали свое дело. Анжела оживилась, дернувшись и пытаясь вырваться. «Нет!» — протестовала она заплетающимся языком, произнеся это с нотками пьяного отчаяния. В этот момент раздался стук в дверь. Лайза оставила Анжелу, которая теперь жалобно сидела на краю ванны, и пошла открывать. На пороге стоял Нейт Ньюман, высокий и статный, уже одетый в университетскую униформу. Его обычно серьезное лицо смягчилось, когда он увидел Лайзу. Он легко улыбнулся, обнажив десны и почти детскую чистую улыбку. «Привет!» Нейт шагнул в комнату, быстро окинув взглядом беспорядок. «Где она?» «В ванной», — коротко ответила Лайза, указывая на дверь. «Придумай что-нибудь, мне нужно собраться. Я еще даже не поела». «Хорошо», — кивнул Нейт, закрывая за собой дверь в ванную. Звук льющейся воды смешался с приглушенными криками Анжелы. Нейт, Анжела и Лайза были неразлучными трио еще с третьего курса. Нейт, несмотря на свою внешнюю строгость, всегда заботился о своих друзьях. Он был надежным плечом, особенно в ситуациях, когда Анжела умудрялась переборщить с алкоголем на очередной вечеринке. В один из таких случаев Лайза вспомнила, как они с Нейтом тащили Анжелу по коридору общежития, пытаясь избежать встречи с консьержем. Тогда Анжела буквально спала на ходу, ее тело становилось все тяжелее с каждым шагом. Лайза и Нейт изо всех сил старались поддержать ее, пока не услышали звук шагов. Они тут же спрятались в ближайшем укромном уголке. Лайза дрожала от смеха и страха, а Нейт шепотом уговаривал ее держаться. Когда все закончилось, и они вернули Анжелу в комнату, Лайза не могла удержаться и тихо рассмеялась, пока Нейт пытался ее успокоить. Теперь же, в настоящем времени, Лайза смотрела на Нейта с ожиданием, надеясь, что и на этот раз он сможет помочь ей справиться с ситуацией. Анжела все еще была в ванной, а Лайза, пытаясь собраться с мыслями, знала, что нужно было привести себя в порядок и быть готовой к новому дню, который обещал быть еще более насыщенным и сложным. Лайза стремительно схватила со стола баллончик Клиф-бар, быстро развернула его и буквально за пару укусов съела до конца. Ее мысли неотрывно крутились вокруг предстоящего дня и того, как скрыть последствия бурной ночи Анжелы. Жуя на ходу, Лайза принялась переодеваться. Скинув себе футболку и шорты, Лайза осталась в одном нижнем белье розового цвета. Она начала натягивать студенческую форму. Лайза выбрала рубашку с монограммой колледжа и темно-серую плиссированную юбку, идеально сочетающуюся с бежевым кардиганом Ральф Лорен. Завязывая на шее бант, обязательный элемент униформы, Лайза мельком взглянула в зеркало и заметила, что Нейт, стоя у двери ванной комнаты, не отрывает от нее глаз. Его взгляд был задумчивым, но в то же время немного смущенным. «Что?» — резко бросила она через плечо, продолжая застегивать пуговицы на рубашке. Нейт отвел глаза, будто бы пойманный на месте преступления, и кашлянул, делая вид, что его заинтересовало что-то на полу. «Ничего, просто...» Начал он, явно пытаясь придумать подходящий ответ, но был прерван неприятным звуком, доносившимся из ванной. Это явно была Анжела, которая, похоже, блевала в раковину. Лайза лишь поморщилась и закатила глаза, но ни капли не удивилась. Подобные инциденты стали практически обычным делом для их маленькой компании. Лайза просто продолжила застегивать пуговицы на рукавах, не обращая внимания на шум в ванной. «Ну», — сказала она больше к себе, чем кому-то еще, «по крайней мере, она будет готова к занятиям после того, как избавится от всего этого дерьма». Нейт усмехнулся, но все равно шагнул к двери ванной, как будто все еще раздумывал, стоит ли вмешаться. «Ты уверена, что ей нормально там одной?» Спросил он с нотками обеспокоенности. «Ей нормально», — резко ответила Лайза, уже направляясь к комоду, чтобы схватить свою сумку. «Она сильная, справится». Закончив с переодеванием, Лайза оглядела себя в зеркало. Ее внешний вид был почти безупречен, но взгляд все еще выдавал усталость и раздражение.